как я умудрился, смех и грех, потерять его посреди московского трафика. И само Садовое кольцо, я думаю, катится из-под машины, особенно когда летит по его белой середине заморский гость. Катится шар по зеленому сукну, пока не попадает в лузу. Если же не попадает, опять катится. Катится яблочко по блюдечку, синие моря, голубые горы, леса зеленые. Сама Земля катится по своей орбите. Кто нарисовал идеальный этот эллипс? Катится все куда-то в ожидании своей лузы, лунки, ямки, могилки. С тех пор, как кто-то, нет уже имени у этого Ползунова или Кулибина, сказал: «А катись-ка ты», что он имел в виду? С тех пор нет имени у автора «Колеса», к услугам поэтов, желающих иметь имя. Катится мяч по полю, самая любимая, внятная людям игра. Приостановиться в своем качении, посмотреть, как что-то без них катается. Бразилия-Англия 1-0. Даже плавание, такая независимость от качания, оказалось, как выяснили дельфины, тоже качением. И парус тоже колесо, турбинная лопатка. И скольжение, я думаю, всего лишь неудавшееся качение. Выкатывается лист из машинки. Поэтому хотя бы как мне не восхищаться мастерами качения? Какая идеальная условность прикатиться первым к произвольно выбранной кем-то цели? Детская прелесть проведения по земле неровной черты. Финиш. Катятся два колеса, и катится весь мотоцикл. К тому же катится он почти по кругу. Вращение в качении головокружительно. И как мудро абстрактно. Пусть снобы говорят, что соревнования в качении бессмысленны. Ибо сами-то снобы не знают, куда катится всю свою жизнь, и лишь присваивают себе целевое осмысленное существование, а сами катятся, и пусть катятся. Плавно катится моя жизнь на квадратных колесах, которые я старательно и вовремя смазываю, чтобы не скрипели. 25 китайских шаров друг в друге, головокружение, невероятный волчок. Как во сне, нарушая законы трения и тяготения, все катится, кружится, скользит, летит, слегка пританцовывая, планеты, люди, ракеты, по часовой и по кругу, вокруг себя и кругом кого-то, танец сна, планета танца, вальс, часы. Катится само время по склону времени же, как круглый будильник. Шире круг. Там, там, там, барам, там, там. Летка, Янка вас приглашает танцевать. Все на мототрек. Запись 7. Вид на мототрек. А нас уже встречают. Мой сосед-кандидат спускается по трапу и пропадает в объятии. Он идет в расступающейся толпе, цветы, руки, приветствия на незнакомом языке, дарит всех светом свои улыбки, помахивает каракулевым пирожком. И Рафика, ах, Рафик, Рафик, Рафик, Рафик, Рафик, встречает кружком поменьше верные, преданные друзья, верящие в его будущее. Я выпадаю в осадок, спускаясь один по трапу на совершенно пустое поле. Но на краю его светит мне сдержанная улыбка души. Сева, Сева, друг мой ситный, Там-там-там, барам-там-там, катятся бодрые звуки летки-енки.